Глава 33. Настало утро, а я все ломал голову над тем, как лучше поступить. Мой долг перед начальством был предельно ясен. Я обязан доложить о том, что вчера в Эльзасе мой отец встретил Тома Ловита. Они уж пускай сами решают, как распорядиться этими сведениями. Но сыновний долг велел мне обратное. Если расскажу все Уильямсону и Чифинчу, они устроят батюшке допрос, пытаясь вытянуть из него как можно больше. Вполне возможно, они опять арестуют его по подозрению в сговоре с цареубийцей. А потом они прикажут прочесать весь Эльзас, рассчитывая напасть на след Томаса Ловита. Хотя я даже не представлял, как можно было вести там поиски незаметно. Я оставил батюшку в гостиной, строго-настрого велев до моего возвращения не сходить с места. На этот раз отец меня послушается хотя бы из-за того, что у него не было выбора. После вчерашнего приключения в Эльзасе старик хромал и ковылял лишь с большим трудом, опираясь на палку. Как я и думал, Маргарет стояла в переулке возле дома Ньюкомбов, ожидая, когда доставят продукты и все прочее, необходимое в хозяйстве. Я подумал, что разумнее будет встретиться с ней будто бы случайно. Если выражу желание побеседовать с Маргарет, у госпожи Ньюкомб разыграется любопытство. К тому же сейчас хозяйка мной недовольна. Вчера я занял у ее мужа фунт, чтобы хватило на первое время, ведь содержимое моего кошелька досталось Скале и капитану Бойду. Я отвел Маргарет в сторонку и дал ей 2 шиллинга, отчего она тут же залилась ярким румянцем и обрушила на меня поток незаслуженных благодарностей. «Кстати, не припоминаете, что вчера говорил мой батюшка, когда мы высматривали наемный экипаж?» — спросил я. «Сказал, что Лондон — это Гоморра, сэр, и что Господь его разрушит». Маргарет чуть улыбнулась. «Хотя по мне, так половина работы уже выполнена». «И?» — поторопил я. Она запнулась и опустила взгляд. «И какие-то глупости про короля». Мы оба тут же стали оглядываться, проверяя, нет ли в переулке еще кого-нибудь. «У отца путаются мысли», — произнес я. «Он порой сам не знает, что говорит. Но он случайно не называл каких-нибудь имен?» «Господин Марвуд упоминал, что про Гоморру ему сказал человек по имени Том. Фамилию я забыла». Я понизил голос. «Том Ловит». Отец рассказал, что встретил его в Эльзасе. Пришел мой черед запинаться. Насколько понимаю, это старый приятель батюшки. Но Ловит оказался не рад встрече и столкнул его в канаву. Так отец и растянул лодыжку. Еще одна запинка. Если верить его словам. Маргарет, понимающе кивнула. Отца подводит память. В голове у него царит сумбур, и мы не можем быть уверены в правдивости его рассказа. «Мне любопытно». Я осекся, от проницательного взгляда маленьких глазок Маргарет мне стало не по себе. «То есть мне хотелось бы знать, действительно ли Ловит в Эльзасе или нет? Может быть, вам удастся это выяснить? Но только так, чтобы сам он ни о чем не заподозрил, и другие жители Эльзаса тоже». «Каков он из себя?» — спросила Маргарет с таким видом, будто я обратился к ней с самой обычной просьбой. Я смутился. «Толком не знаю». «Должно быть, это человек средних лет, уж во всяком случае моложе батюшки. По вероисповеданию Ловит пуританин, но, может быть, он этого не показывает». «Спрошу у Сэмюэла», — решила Маргарет. «Так будет лучше всего». Должно быть, на моем лице отразилось сомнение. «Раз Сэм калека, это еще не значит, что он и ума лишился», — вдруг рассердилась Маргарет. «Проклятое голландское ядро ему ногу снесло, а не голову». Я уважительно кивнул. «Пожалуйста, спросите Сэмюэла. Поступайте, как считаете нужным». Я надеялся, что время и Маргарет разрешат это затруднение без моего участия. Либо Ловит как-нибудь выдаст себя, либо он просто исчезнет. У страха глаза велики. Тем временем в Уайтхолле у Уильямсона разболелся зуб, и он свирепствовал вовсю. Я весь день переписывал письма для его корреспондентов. Обычные послания, которые мы отправляем в провинцию вместе с экземплярами газет. Я отобедал во дворце и вернулся к письмам, не поднимая головы до самого вечера. День выдался утомительным, и я был рад, когда он, наконец, закончился. Я шагал к дому Ньюкомбов. Шел дождь. В этот час на улицах все еще было многолюдно, особенно возле аркад новой биржи на Стрэнде. Желавшие угнаться за модой богачи слетались в тамошние лавки, словно пчелы на мед. Двойные галереи были забиты покупателями и их слугами. А снаружи из-за карет на дороге образовался большой затор. Когда я пробирался сквозь толпу, ко мне подошел слуга и с весьма почтительным поклоном спросил, «Я ли господин Марвуд?» «Да. В чем дело?» «Моя госпожа желает говорить с вами». Тут я заметил, что слуга одет в ливрею с ярко-черными и желтыми вертикальными полосками. Ливрея Олдерли. Вдруг в голове мелькнуло воспоминание. В подвале Скотланд-Ярда лежит тело Лейна, а Уильямсон скрипучим голосом произносит: «Обратите внимание, во что одет этот человек!» Слуга указал на карету, стоявшую у обочины. Несколько секунд назад я прошел мимо, даже не взглянув на нее. Теперь же я заметил, что на дверце изображен герб Генри Олдерли. Самка пеликана вырывает куски плоти из собственной груди, чтобы накормить птенцов. Я мрачно отметил, что в моей семье все наоборот. Следом за слугой я прошел сквозь толпу, и тот открыл дверцу кареты. Госпожа Олдерли сидела лицом в сторону упряжки, напротив нее устроилась ее личная горничная. Я низко поклонился. Госпожа Олдерли кивнула в ответ. «Господин Марвуд, можно вас на пару слов? Не стойте под дождем, садитесь в карету». Она махнула рукой в перчатке и велела горничной: «Пойдите, узнайте, когда будет готово мое ожерелье». Лакей опустил ступени кареты и помог горничной сойти. Проходя мимо, та бросила на меня недовольный взгляд. Я забрался в карету и сел на ее место. Лакей закрыл дверцу, и я очутился наедине с Оливией Олдерли в полутемном, наполненном сладким ароматом тесном пространстве. Я был вынужден прижать колени к дверце, чтобы не задеть ими ее подол. «Какая удачная встреча!» — тихо произнесла госпожа Олдерли. Я не ответил. Дождь барабанил по крыше кареты. «А впрочем, удача здесь ни при чем. Я сегодня была в Уайтхолле и видела, как вы уходили». «Вы приезжали к господину Чифинчу?» — спросил я. «Или к его величеству?» «Мне нужно встретиться с вами в воскресенье», — произнесла госпожа Олдерли тоном, каким обычно говорят со слугами. «В то же время на том же месте». «Если вам так будет угодно, мадам». «Да», — резко, без тени кокетства, ответила она. «Мне так будет угодно». «Я ее не нашел», — выпалил я. «Вашу племянницу Кэтрин ловят». Госпожа Олдерли бросила на меня быстрый взгляд. «Я знаю». Она постучала в стекло рядом со мной. Лакей открыл дверцу. Я тихо попрощался. Она что-то ответила в полголоса, но слов я не разобрал. Когда я пришел домой, отец дремал у огня, а госпожа Ньюкомб готовила ужин. Я ждал, когда накроют на стол, но тут ко мне подошла служанка и сказала, что на улице меня ждет Маргарет, и покорнейше просит уделить ей пару минут. Маргарет стояла в затененной части двора возле двери кухни. Уже стемнело, и единственным источником света были щели в кухонных ставнях. «Ну?» — понизив голос, спросил я. В сумерках лицо Маргарет казалось серым размытым пятном. «В наших краях появился один подходящий мужчина, сэр», — Маргарет говорила шепотом, и мне приходилось напрягать слух, чтобы не переспрашивать. «Возможно, это и был Ловит. Он жил в переулке Висящего Меча со стороны Солсбери-Корт». «Что за человек?» «Высокий, хорошо сложен, парик не носит. Сэмюэл иногда видел его в таверне «Чаша крови», но до пьяна он ни разу не напивался, заказывал много эля, грелся у огня и читал газету». «Сэмюэл запомнил, как он выглядел?» «Очень худой», — Маргарет говорила короткими отрывистыми фразами, будто боялась тратить слова из драгоценного ограниченного запаса. «Лет 45-50, одет просто, на поясе шпага. Наши его обходили стороной». «Сэмюэл не говорил, что этот человек делал в Лондоне?» «В Эльзасе таких вопросов не задают», — ответила Маргарет с ноткой презрения в голосе. «Кто захочет, сам расскажет». Сэмюэлу показалось, что у этого человека тяжелые времена. Похоже было, что он привык к лучшей жизни. Конечно, в чаше крови опустившегося народу пруд-пруди, но Сэм говорит, что этот человек от них отличался. У него явно была какая-то цель, и деньги у него всегда водились. Никто с ним не связывался. Где его можно найти? Вы знаете, в каком доме он остановился? Нет, на прежнем месте он больше не живет. Сэм разговаривал с домовладельцем. Выдержав паузу, Маргарет гордо вскинула голову и хмыкнула, будто подчеркивая, что Сэмюэл разузнал все это, несмотря на отсутствие ноги. «Вчера вечером он съехал, без предупреждения». Маргарет фыркнула, как будто ее это обстоятельство забавляло. «С хозяином рассчитался сполна, деньги отдал слуге. Заплатил все до последнего фартинга, ни больше, ни меньше. Сам рассчитал, сколько с него причитается». «Мало кто так делает, и особенно в Эльзасе. Ну а тех, кто платит без понуканий, и вовсе днем с огнем не сыщешь». Я сказал, наверняка люди как-то к нему обращались. Ловитом его никто не называл. Он представлялся господином Колдриджем. У меня захватило дух. «И вот еще что, сэр». Маргарет понизила голос до шепота. «Сэм слышал, что возле Брайдуэлла этот Колдридж убил человека». Я оживился, но одновременно мне стало не по себе. Мост над рекой Флит недалеко от Брайдуэлла. То самое место, где нашли тело Джеремаи Снейда. В этот момент кухонная дверь открылась, и на крыльцо шагнула госпожа Ньюкомб. У нее за спиной маячил один из подмастерьев с палкой в одной руке и фонарем в другой. «Кто здесь?» — требовательным тоном спросила она. «Покажитесь!» «Никого, госпожа!» «Только я и Маргарет», — отозвался я. «С сегодняшней доставкой вышла заминка, но мы уже все уладили». Я отодвинул задвижку на калитке, выпуская Маргарет со двора на улицу. «Вот почему Колдриджа никто не трогал», — шепнула она, проходя мимо. «Даже Скала и капитан Бойд из Бараньего переулка».